Голос ее стал громче, как-то резче и отчетливей. Больше никаких намеков на веселье не звучало в нем. Последние события показали, насколько распылены сейчас силы тех, кто призван бороться с угрозой, исходящей от нежити и нечисти, некромантов и вампиров. Стало отчетливо видно, что нельзя ставить поимку мелких правонарушителей в один ряд с ликвидацией вампиров. Недопустимо, чтобы те, кто должен защищать империю от нежити, разменивались на ерунду, обивали пороги дюжины инстанций и страдали от бюрократизма и непрофессионализма отдельных работников прокуратуры и судей. Сегодня я подписала указ о создании отдельного спецподразделения НЧЧК, в задачу которого будет входить только поиск и ликвидация особо опасных существ, как то вампиров, некромантов, нежити. Тех, кто не может и не должен подлежать суду. У нежити не должно быть адвокатов. По улицам наших городов не должны бегать голодные вампиры. Подразделение будет сформировано только из безусловно преданных, я бы даже сказала, фанатично преданных своему делу сотрудников. У некоторых из них могут быть проблемы с соблюдением субординации и отдельных инструкций. Но это как раз не важно. Глубокая преданность империи, верность долгу, инициатива и отвага. Но в связи с определенными перестановками в рядах СИП в последнее время я испытываю некоторый дефицит кадров. Свою преданность вы, леди Нолвенде, доказали на деле, а опыт придет. Итак, что скажете? Талантливые мысли-чтецы-каскадники жизненно необходимы в подобном отделе. Через не слишком большой промежуток времени вы сможете справляться с вампирской амнезией. Не удивляйтесь, просто поверьте, сможете. Кроме того, пригодятся и иные способности ментального мага, те самые, негласные, о которых вы уже знаете. Итак, учтите, что это нужно не только империи. Эта служба, леди Анарелтионе, нужна прежде всего вам. О да, моя госпожа, согласие вырвалось, прежде чем я успела подумать и взвесить все за и против. Это была мечта. Отдельное, независимое от прочих подразделение, где количество начальства на душу личного состава максимально снижено, где не будет многочасовой возни с зачастую идиотскими бумажками, где время не тратится на дурацкие собрания и изготовление стен газет, а есть только работа. Опасная, важная и четкая работа. Как я могла не согласиться? Прекрасно, государыня удовлетворенно кивнула. Я рада, что сумела угадать с этим предложением. Приятно видеть такой энтузиазм. Мне докладывали, что вы предпочитаете активные боевые действия кабинетной работе. Да, леди Нолвенде? Ну что ж, полагаю, что работая в третьем отделе, именно так мы решили его назвать, вы сможете в волю пострелять. Ну а теперь, леди Анарелтионе, мне требуется ваш совет. В один из спецотрядов третьего отдела, которые еще только формируются, нужен опытный командир. Может быть, вы подскажете нам подходящую кандидатуру? Я уверена, что мнение моего личного вассала, она улыбнулась, заметив мое изумление, стоит того, чтобы к нему прислушаться. Ну, у вас есть кто-нибудь на примете? Это твой шанс, Нол. Не упусти его, отдери тебя, Балрог. Владычица в очередной раз ненавязчиво демонстрировала сверхъестественную проницательность и безграничную мудрость. И разговор этот она начала явно неспроста, но притом ни словом не намекнула о том, что в курсе неуставных отношений между бывшими напарниками по распадку. «Моя владычица, в том случае, если вам требуется безгранично преданный империи и вам лично офицер, не знающий страха и готовый в любой момент отдать жизнь ради безопасности империи и всех ее подданных, то я не знаю никого, кто подошел бы на эту роль лучше, нежели ваш верный вассал и рыцарь майор Аптелемнар. Его несомненно выдающиеся способности, его безграничная верность долгу и присяге и многие другие качества делают майора Аптелемнара практически идеальной кандидатурой на подобную должность. Я готова поручиться своим словом и даже жизнью, поклясться именем Единого и всеми Валар, что... Клясться излишне, — невежливо перебил меня СБшник. Аптелемнар, значит. Единый. Вот уж какого подчиненного я не пожелал бы излейшему врагу. Но удачлив, этого не отнимешь. — О, я совсем запамятовала, — усмехнулась владычица. — Пользуясь случаем, надо представить вам леди Анрел Тиони, будущего руководителя нашего третьего отдела. Можно сказать, ваш непосредственный начальник. Кстати, именно полковник Апромарион предложил мне вашу кандидатуру. Полагаю, вы сработаетесь. Я покосилась на упомянутого полковника с плохо скрытым ужасом. Тот ответил мрачным взглядом, от которого на пару километров окрест наверняка молоко прокисло. А может, и не только молоко. Благодарю за совет, леди Нолвенде. Я учту вашу рекомендацию при решении этого вопроса. А теперь, думаю, вам потребуется несколько дней для решения личных вопросов, не так ли? Я молча кивнула. Слов не хватало, дыхание тоже. Но, кажется, никакие слова от меня больше и не требовались. У вас есть неделя. Кроме того, вам наверняка не помешает служебная квартира в столице или ее ближайшем пригороде. Полковник введет вас в курс дела. От себя добавлю, что вам надлежит явиться в распоряжении полковника Апромариона не позднее вечера следующего четверга, либо уведомить его о причинах задержки. Тогда же мы найдем время, дабы вы могли принести мне личную вассальную клятву. Желаю удачи. И владычица поднялась из кресла, давая понять, что аудиенция закончена. Благодарю вас, ваше владычество. Не за что, леди. Можете теперь нас оставить. Нет, не прощайтесь. Уверена, что вскоре мы с вами снова увидимся. Я ответила на прощальную улыбку владычицы и хмыканье нового начальства четким кивком, развернулась через левое плечо и вышла вон. Сразу же за дверью меня уже поджидал один из двойников СБшников. Мне приказано сопровождать вас, леди. Куда вас доставить? Обратно к управлению, будьте любезны. Как угодно, следуйте за мной. И я послушно последовала, лишь теперь начиная осознавать, как круто в самое ближайшее время изменится моя жизнь. А может быть и не только моя.